От воодушевления тело Чжайсюна немного дрожало, а глаза очень ярко сияли. Он смотрел на Ечина и решительно сказал: «В этих записях по изготовлению предметов есть очень много вещей, и все их я уже очень хорошо изучил, только лишь нужно, чтобы мои границы достигли Шэньхая, и тогда я сразу же смогу начать изготавливать предметы. Я помогу тебе вырастить одну партию превосходных учеников, изготавливающих предметы. Тогда большое спасибо старшему поколению за услуги». Ечен сложил руки в знак почтения и искренне говорил, затем достал несколько духовных пилюль Бэнь Юань и охотно их дал Чжайсюну. Ечен довольным взглядом взглянул в сторону материка Дундалу разок, и согласно данной скорости, в течение одного года, он должно быть сможет переселить всех учеников Звездного Дворца и людей клана Е, еще был клан морских существ, и Ечен также хотел перевести соплеменников Дань Тайлин, ведь все же Дань Тайлин уже была его женой, и он обязан заботиться о ее соплеменниках. Несмотря на то, что у клана Е изо дня в день денежные средства увеличивались, однако, чтобы перевести так много соплеменников, все же требуется огромная сумма денег. Пусть даже если это будет Ечен, но перед лицом такого рода огромной цифры, он все равно был бессилен, и мог только лишь постепенно накапливать понемногу. Духовное направление Цзыхуа, императорский город. Ечен также, как и в былые дни, советовался по некоторым вопросам культивирования с Сюэхуаном, и готовился начинать культивировать. Именно в этот момент Лин Юй зашел снаружи. «Брат Ечен, это отправленный государем Цзихао Тянем пригласительный билет, которым он приглашает тебя принять участие в пиршестве императорского рода. Говорят, что несколько очень влиятельных людей духовного направления Цзихуа тоже будут там, и мой дядя тоже в числе приглашенных». Лин Юй передал Ечену пригласительный билет, сделанный с золотистыми тиснениями. «Цзихао Тянь неожиданно пригласил меня». Ечен смотрел на этот пригласительный билет и немного сморщил брови. Те семь чжаньхуани одновременно отправили ему выгравированные пригласительные билеты и, скорее всего, напугали его. После всего этого, разве он осмелится пренебрегать братом Еченом? Уголки рта Лин Юй немного искривились, и он, улыбнувшись, сказал: «Цзихао Тянь, будучи государем духовного направления Цзихуа, смог только лишь получить поддержку от пять чжаньхуани. А после того, как он узнал, что у Ечен есть такая сильная поддержка, пока было не поздно, начал проявлять свое внимание, и разве он осмелился бы пренебрегать? Раз уж Сюэхуан пойдет, тогда я тоже схожу, посмотрю». Ечен немного кивнул головой. Несмотря на то, что очень много людей уже увидели верхушку айсберга клана Е и начали придавать большое значение клану Е, однако Ечен по-прежнему не планировал показывать всю свою реальную силу миру. Но только лишь поучаствовав в одном пиршестве должно быть не должно составить больших проблем. К тому же, рано или поздно он все равно встретится с Цзихао Тянем, и Ечену все же было интересно, кто еще был приглашен на это пиршество. Услышав согласие Ечена, Лин Юй все же был довольно-таки воодушевлен. Если Ечен пойдет, то сможет взять его с собой, а он все же первый раз будет участвовать в такого рода пиршестве императорского рода. До этого всегда только лишь Лин Чен или Лин Сюй представляли род Лин на такого рода мероприятиях. Включая род Лин, внутри духового направления Цзыхуа есть шесть влиятельных семей, и у всех этих семей торговля распространена повсюду в духовном направлении Цзыхуа. Некоторые действия клана Е должно быть нанесли урон прибыли других пять влиятельных семей, поэтому брату Ечену нужно быть поосторожней, чтобы избежать того, чтобы эти пять влиятельных семей неожиданно не поставили тебя в затруднительное положение, напоминая, говорил Лин Юй. В глазах Ечена промелькнул холодный блеск, и он сказал: «Неужели они могут со мной что-либо сделать? Пусть даже если могут что-то сделать, все равно они не будут это делать перед лицом высокопоставленного Сюэхуана. Все остальное все же пустяки, и эти пять влиятельных семей ничего особенного из себя не представляют. Однако Цзихао Тянь еще пригласил нескольких уважаемых людей, и я не знаю, какое у них происхождение, поэтому лучше всего быть осторожнее». Ечен немного кивнул головой. Те пять влиятельных семей духовного направления Цзихуа не смогут одолеть его, однако могут ли они сделать эту грязную работу чужими руками? Сейчас клан Е на самом деле был очень большой мишенью, и почти вся аристократическая знать духовного направления Цзыхуа объединились против общего врага. Они так сожалели, что просто не могли взять клан Е и полностью его истребить. Цзихао Тянь неожиданно пригласил его принять участие в пиршестве императорского рода, и ему ничего не мешает туда пойти. Однако нужно быть немного осторожнее, и главное не позволить дать повода себя схватить, тогда это не составит проблем. Ечен сейчас мог задействовать очень изумительную силу, и, конечно же, не станет ничего бояться. Однако он хотел посмотреть, что же все-таки Цзи Хаотяни пять влиятельных семей готовится делать, и потом вернуться к этому вопросу. Ночь постепенно спускалась, но сегодня тем не менее внутри императорского города везде горели ярко огни, и было очень оживленно, а на главной дороге безостановочно проходили лошадиные экипажи, и эта вечерняя оживленность ничем не уступала дневной. Один за другим роскошные кареты аристократической знати все направлялись в императорский город и собирались здесь. Сегодня вечером состоится великое пиршество императорского рода, и те, кого пригласили на это пиршество, все были очень уважаемые люди духовного направления Цзыхуа. Также говорят, что среди приглашенных есть несколько уважаемых людей из других духовных направлений. Те приглашенные аристократы уже давно хорошенько подготовились к этому пиршеству и хотели на этом пиршестве развернуть свой успех и этим самым побороться за более большие интересы своего рода. Шесть влиятельных семей императорского города, конечно же, тоже отправили своих представителей, чтобы те приняли участие в пиршестве. Сюй Хуан взял с собой Ечена, Лин Юй, и они вместе сели в роскошную карету, а затем, пройдя через каменную большую дорогу, вошли внутрь императорского города. Внутри дворца императорского города, здесь везде были роскошные построения, и одна за другой карета останавливалась на широкой площадке перед дворцом, а затем один за другим аристократы выходили из этих карет. Они приветствовали друг друга улыбкой, и, поздоровавшись, вместе заходили в главный зал. Высокопоставленный Сюй Хуан, сколько лет, сколько зим. Один старик, одетый в пурпурный халат, подошел, любезно сложил руки в знак почтения и сказал с улыбкой. У него были очень аккуратно отрезанные усы в виде кисточки, а на голове были седые волосы, которые аккуратно были собраны на затылке. Когда он улыбался, то его глаза становились узкими, словно нить, и это частично оказывало ощущение хитроумности. Высокопоставленный Ту, давно не виделись. Сюй Хуан немного кивнул головой и с равнодушным выражением лица сказал. Он, будучи культиватором на границах Чжань Хуан, мог вообще не проявлять любезности к этим так называемым влиятельным семьям. Ту Хунтянь, глава рода Ту, одной из шесть влиятельных семей духовного направления Цзыхуа, второй из советников духовного направления Цзыхуа, он хитрый лис. Рядом стоявший Лин Юй передал Ечену сообщение. Ечен немного кивнул головой. Несмотря на то, что Ту Хунтянь улыбался, однако в его глазах время от времени мелькал блеск, и можно было увидеть, что этот человек был очень хитрым. Эти двое господ молодые люди рода Лин. Ту Хунтянь посмотрел на Ечена и Лин Юй и с дружелюбным выражением лица спросил. Это Лин Юй из моего рода Лин, почти наверняка уверен, что его не нужно представлять высокопоставленному Ту, а этот господин вовсе не человек рода Лин, а он гость моего рода Лин. Тон речи Сюй Хуана по-прежнему был равнодушным, но он тем не менее точно не говорил о происхождении Ечена. Услышав, что Сюй Хуан так сказал, Ту Хунтянь словно уже знал положение Ечена, и в его глазах промелькнул странный луч. Затем он, посмеиваясь, сказал: «Рад встрече, рад встрече». Никак не ожидал, что высокопоставленный Сюй Хуан приведет одного гостя. Сегодня вечером на самом деле очень много уважаемых гостей. Высокопоставленный Сюй Хуан, давайте вместе зайдем. В словах Ту Хунтина словно был какой-то смысл, однако Сюй Хуан не придавал этому значения и первым направился идти внутрь дворца. Рядом с ними также было несколько других людей аристократической знати, которые тоже приняли приглашение и прибыли во дворец. Немало людей бросали свой скрытый и откровенный взгляды в их сторону, и все они заметили Ечена, который шел позади Сюй Хуана, и взгляд у этих людей был разнообразным, но большинство испытывали сильную неприязнь по отношению к Ечену. То, что Ечен был сыном клана Е, и все дела, которые он делал, также еще лицо старейшины клана и других уже давно распространилось через кристалл звездного камня во все стороны. К тому же клан Е отобрал прибыль у очень многих аристократов, и то, что они ненавидели Ечена, было вполне нормально. Но еще была часть людей, которые держались от Ечена на почтительном и дальнем расстоянии. Клан Е поднял такого рода большую волну, и даже нанес вред прибыли императорского дома, однако Цзи Хаотянь тем не менее не предпринимал никаких действий по отношению клана Е, и, пожалуй, этому послужило очень много причин. Помимо этого, следуя за изменением времени много или мало, но они все же знали о делах, которые делал клан Е, и даже когда Лин Хуан хотел пойти против клана Е, потерпел поражение, тогда у них тем более нет шансов. Е Чен и Лин Юй шли вместе, и следуя за Сюэ Хуаном зашли внутрь большого зала. На самом переднем месте банкетного зала были расставлены места, и там уже сидело 8 культиваторов на границах Чжань Хуан. Он никак не ожидал, что у Цзи Хаотина все же есть такого рода авторитет, и он на удивление смог пригласить так много Чжань Хуаней. Как только Е Чен и остальные вошли, то один прислужник сразу же вышел вперед и вежливо пригласил Сюэ Хуана занять место на первых рядах, где сидели Чжань Хуани, а Е Чен и Лин Юй согласно своему положению заняли место в углу большого зала. 6 влиятельных семей, включая род Лин, все здесь, также есть 3 родов, из которых прибыли Чжань Хуани, и помимо этого у 3 влиятельных семей есть поддержка культиваторов на границах Чжань Хуан. Поддержка культиваторов на границах Чжань Хуан помогла им встать на ноги в императорском городе. Лин Юй шепотом представлял Е Чену одного за другим. Один за другим Чжань Хуан культиваторы, обладающие непревзойденными талантами на границах Чжань Хуан, присутствовали здесь, и несмотря на то, что большей части людей было уже более 100 лет, и кому-то даже было 200-300 лет, однако годы вообще не оставили на их лицах каких-либо следов. Каждый из них был внешностью необыкновенного молодого человека, и, если бы не могущественная ци, исходящая от их тел, простой человек вообще не смог бы увидеть, что они были культиваторами на границах Чжань Хуан. Глава 586. Дети влиятельных семей. Пусть даже если это был государь Цзи Хаотянь, то даже он мог только лишь улыбаться перед лицом Чжань Хуани. Государь Цзи Хаотянь выглядел всего лишь на 40 лет, и его манеры были очень серьезными. Однако на самом деле ему было 100 лет, и сейчас он уже был на границах Даосюэн 10 уровня сложности, а расстояние до границ Чжань Хуан оставалось совсем небольшим. Степень слияния с душой звезды у Цзи Хаотина, опираясь на духовную пилюлю Син Юань, достигла выше 50, однако от начала до конца он все равно не мог сделать этот решающий шаг вперед. Есть люди, степень слияния с душой звезды которых превышает 50, однако по разного рода причинам, или же в зависимости от их судьбы, они навечно остаются в таких местах, и у них нет возможности стать одним из Чжань Хуни, причем таких людей очень много. Внутри просторного и роскошного зала, в это время собралось несколько сотен господ, и каждый из них занимал уважаемое положение внутри богатых семей. Во всем зале пир был в самом разгаре, непрерывно раздавались звуки смеха и радостные голоса, также было в избытке аристократов из богатых семей, которые демонстрировали свою поэзию. Взор Лин Юй направился вдаль, и он обнаружил, что Лин Чен и Лин Сюй тоже были здесь. Рядом с ними была толпа золотой молодежи императорского города, и все эти люди в их кругу были детьми влиятельных семей, которые обладали самой большой силой и властью внутри императорского города. До этого у Лин Юй вообще не было возможности принять участие в такого рода пиршестве, поэтому и не было возможности влиться в тот круг людей. После того, как Лин Чен и Лин Сюй заметили Лин Юй, то на их лицах появилась холодная усмешка. Неизвестно, о чем они говорили с той толпой золотой молодежи, однако та толпа людей одновременно направили свой взгляд на Лин Юй и на находящегося рядом Е Чена. «Раз уж сегодня на банкет прибыли новые люди, то нам лучше всего будет подойти к ним». Один молодой человек с незаурядной внешностью, который был сыном влиятельной семьи, первым встал. На нем был надет роскошный длинный халат золотистого цвета, а на голове был головной убор, который был белым словно нефрит. Его манеры были необыкновенными, и с первого взгляда было видно, что он был главарем среди этой толпы золотой молодежи. Наследник престола духовного направления Цзи Хуа, Цзи Чжосюй. «Брат, это ссоры внутри рода Лин, разве это хорошо, если мы будем в это вмешиваться?» Сидящая рядом с этим молодым человеком очаровательная девушка взглянула разок на находящихся вдали Е Чена и Лин Юй, и шепотом говорила на ушко Цзи Чжосюй. У этой девушки была очень изысканная фигура, и на ней было надето роскошное платье, полностью украшенное из натурального жемчуга. Ее черные и блестящие волосы красиво спадали на ее плечи, а выражение лица было добрым, и у нее была сдержанная изысканность. Эта пара парня и девушки и были детьми императорского рода Цзи, сын императора Цзи Чжосюй и дочь императора Цзи Цзи Сюань. Неважно, был ли это молодой и способный Цзи Чжосюй, или же покорившая своей красотой Цзи Цзи Сюань, Оба они были словно феникс и дракон среди людей, и в таком молодом возрасте они уже достигли границ выше Даосюан 5 уровня сложности. Однако их степень слияния с душой звезды была не очень высокой, всего лишь 30-40, но причиной, почему они смогли достичь нынешнего культивирования, было их положение в императорском роде, ведь они могли пользоваться обильными ресурсами и обладали огромными связями. Обычно, главное, чтобы степень слияния с душой звезды не была слишком низкой, и тогда можно будет использовать большое количество чудодейственных лекарств, чтобы достичь границ Даосюан. Однако чудодейственных лекарств будет недостаточно, чтобы продвинуть свое культивирование дальше, и только лишь люди со степенью слияния с душой звезды равной 30-40 используют такие методы. Обычно, таланты степень слияния с душой звезды которых превышает 50 все выбирают сами последовательно культивировать, и только лишь немного используют чудодейственные лекарства себе в поддержку. Однако культиваторы на границах Даосюан тоже считаются сильными культиваторами. Помимо такого рода аномального клана, как клан Ячина, где есть очень много талантов со степенью слияния с душой звезды превышающей 50, это была большая редкость для всех. Обычно, степень слияния с душой звезды превышающая 30-40 в духовном направлении Цзыхуа и в разного рода местах уже считалась исключительным событием. «Ничего не мешает просто встретиться с ними», — сказал Цзи Чжосюй, а его взор лег на Ечина и Лин Юй. Цзи Чжосюй сказал, что хочет встретиться с Ечином и Лин Юй, и остальные люди, конечно же, не стали возражать. В результате этого толпа людей направились идти в сторону местонахождения Лин Юй и Ечина. Увидев, что толпа людей идет в их сторону, выражение лица Лин Юй изменилось. Должно быть, они все же хотят подойти к ним, и он немного тревожным взглядом посмотрел на Ечина. «Нет необходимости тревожиться», — равнодушно сказал Ечин, и все так же спокойно сидел на своем месте и продолжал пить чай, не придавая значения этой толпе людей. Увидев такое непринужденное выражение лица Ечина, Лин Юй невольно немного восхищался. Его манеры держаться очень сильно отличаются от Ечина. В отдаленном месте Сюй Хуан заметил обстановку, которая происходила здесь, но тем не менее не подходил, а только лишь немного улыбнулся. Если Ечен и Лин Юй не смогут даже справиться с такого рода ситуацией, тогда можно сказать, что они ничего не смогут сделать в будущем. Он всего лишь хотел понаблюдать за этой интересной картиной в стороне. Цзи Чжосюй вместе с толпой людей подошли сюда, и его взор лег на Ечина и Лин Юй, но тем не менее он увидел, что оба человека невозмутимо пили чай и почти полностью игнорировали то, что он подошел к ним. Хорошим или плохим, но он был наследником престола духовного направления Цзыхуа и сын какой-либо влиятельной семьи, который хотел встать на ноги в духовном направлении Цзыхуа, никогда не осмеливался так пренебрежительно относиться к нему. Цзи Чжосюй стал немного раздраженным, а выражение лица начало становиться мрачным. Хороший или плохой, но он был из императорского рода духовного направления Цзыхуа, и несмотря на то, что в душе у него было недовольство, но он тем не менее не стал сразу же его показывать. Можно сказать, он все совершенствовал свой характер. Цзи Цзысюань тем не менее была очень спокойна, и взглянула разок на Лин Юй. Когда они были маленькими, то она несколько раз встречалась с Лин Юй, в то время родители Лин Юй были еще живы. Однако после того, как родители Лин Юй умерли, Лин Юй лишился власти внутри рода Лин, и у него больше не было квалификации приходить в императорский дворец. Цзи Цзысюань когда-то хотела помочь Лин Юй, однако она все же была только лишь дочкой императора. Цзи Чжосюй, полагаясь на свое положение, не станет ставить их в затруднительное положение, а вот слуги позади него все же просто так не отпустят Ечина и Лин Юй. Рядом стоящие Лин Чен и Лин Сюй уже давно были не в состоянии стерпеть. Они замышляли недоброе и хотели, чтобы Ечен и Лин Юй поссорились с родом Цзи, тогда у них несомненно появится шанс. Разве они могли упустить такую удобную возможность? Лин Юй, не слишком уж храбрым ты стал, даже не видишь, что к тебе подошел наследник престола. Ты все еще сидишь и не приветствуешь его. Лин Чен скорчил лицо старшего брата и громко кричал на по-прежнему сидящего на своем месте Лин Юй. Лин Юй тем не менее вообще не придавал значения Лин Чену. Изначально с его характером он несомненно не стал бы произвольно безобразничать, и если бы он был тут один, то несомненно смирно встал бы и поприветствовал наследника престола. Однако Лин Юй сейчас для себя решил, что будет усердно следовать за Ечином, и если Ечен скажет ему встать, то он встанет, а если не скажет ему вставать, то разве он будет считаться с наследником престола? Лин Чен видел, что Лин Юй даже одним глазом на него не посмотрел, и от ярости почернел в лице. Он только собирался сказать, что Лин Юй не различает, где плохо и хорошо, но тем не менее увидел, что Е Чен выпил глоток чая, а потом медленно сказал: «В законах духовного направления Цзыхуа есть ли такого рода установление, что во время пиршества мы обязаны приветствовать наследника престола?» В законах духовного направления Цзыхуа, конечно же, не было таких установлений, однако отношение Е Чена было не слишком уж заносчивым. Он вообще не придавал значения Цзи Чжосюй, в результате чего Цзи Чжосюй еще больше сморщил брови, ведь он все же первый раз был так опозорен перед толпой людей. «Е Чен, ты тоже слишком уж самоуверенный, неожиданно осмеливаешься так дерзить его высочество наследнику престола. Пусть даже если в духовном направлении Цзыхуа у тебя есть немного власти, и что с того, не забывай, что здесь все же поднебесная рода Цзи». Стоящий рядом Лин Сюй тоже начал говорить в поддержку Лин Чена. За последний период времени они, можно сказать, уже узнали все, что касалось положения Е Чена, и знали, почему Лин Юй осмелился противостоять им. Всему причиной была именно поддержка за спиной Е Чена. Сейчас разве они могут упустить возможность кинуть камень в Е Чена? Если клан Е и род Цзи поссорится, то для них несомненно не будет никакого вреда, а только выгода. Они здесь разговаривали вовсе не тихо, и находящиеся поблизости аристократы все начали смотреть в эту сторону. Цзи Чжосюй ощутил стыд, ведь он был из императорского рода духовного направления Цзыхуа, и его каждое движение представляло авторитет императорского рода. Если его высочество наследник престола и его высочество принцесса захотят тут сесть, тогда, пожалуйста, садитесь, а что касается остальных, то, пожалуй, здесь больше не найдется для вас места. Е Чен указывал на рядом стоящие стулья и равнодушно говорил. Затем по отношению к Лин Чену и Лин Сюй он немного топнул ногой, и выражением лица полностью пренебрегал их. Остальные люди, из толпы золотой молодежи, которые, следуя за Цзи Чжосю и Цзи Цзы Сюань, подошли, все были очень сильно рассержены на Е Чена. Если бы они не учитывали эту обстановку, то, пожалуй, уже давно начали бы ругаться. Все время стоять это было очень позорным делом, и несмотря на то, что Цзи Чжосюй был немного рассержен, однако все же сел, Е Чен в конце концов уже спустил его на ступень ниже. Цзи Цзы Сюань тоже присела, и любопытно смотрела на Е Чена. Ей было интересно, какое же все-таки было прошлое у Е Чена, что он неожиданно вел себя так бесцеремонно. Насколько мне известно, клан Е священного города Густых Облаков был переселен с материка Дундалу, и не является народом моего духового направления Цзыхуа. Цзи Чжосюй сел перед столом, и чем больше думал, тем больше испытывал недовольство, затем не выдержал и сказал мрачным голосом: «Если не сделать право на жительство, то согласно законам Суда Дао, мое духовное направление Цзыхуа имеет право депортировать клан Е». Цзи Чжосюй в душе кипел от ярости, и в тоне его речи было немного угрозы. Он был очень недоволен отношением Е Чена. Е Чен тем не менее, не поднимая век, спокойно пил чай и сказал: «Ваше высочество наследник престола, духовное направление Цзыхуа сейчас сделало главой ваше высочество наследника престола?» «Конечно же нет, сейчас мой отец глава», — Цзи Чжосюй равнодушно сказал. «Тогда ваше высочество наследник престола, для начала пойдите и спросите своего отца, хочет ли он депортировать мой клан Е. Однако перед тем, как будете это говорить, для начала все же хорошенько обдумайте. Во всем духовном направлении Цзыхуа людей, которые хотят изгнать мой клан Е, на самом деле очень много, и все эти люди никогда не придавали значения мне, Е Чену. Ваше высочество не может же на самом деле полагать, что, если государь духовного направления Цзыхуа скажет слово, и на этом все решится». Тон речи Е Чена был спокойным, однако в нем было немного запугивания, из-за чего окружающие люди ощутили немного угнетения. Вокруг эти дети влиятельных семей никак не ожидали, что Е Чен на удивление будет так дерзко разговаривать с наследником престола, прямо-таки наглец. «Если не государь решит все одним словом, то неужели ты сможешь все решить одним словом?» — кто-то сказал со смехом. «Глава одного ничтожного клана Е еще осмеливается так бесцеремонно себя вести с наследником престола, на самом деле жить надоело». Лин Сюй, ругаясь, говорил: «Этот мальчишка на самом деле деревенщина, и не знает высоту неба и толщину земли. Не знает высоту неба и толщину земли, заносчивый, невежественный. безрассудной. Толпа детей из влиятельных семей на самом деле считали Ечина слишком заносчивым, и один за другим говорили, осуждая. Выражение глаз Цзи Чжосюй стало мрачным. Он, конечно же, знал, что в духовном направлении Цзи Хуа решающее слово было вовсе не за его отцом, ведь на материке Тянь Юань после Шишини самыми властными были Чжань Хуани. Государь каждого духовного направления был пешкой между Чжань Хуанами. Государь духовного направления Цзи Хуа, помимо того, что делал пожертвования в военные отделы, также тайно подмазывался к каждому Чжань Хуану. Ечина слова просто напомнили ему, что за спиной Ечина стоят Чжань Хуани, которые словно огромная гора дают ему свою поддержку, и он вовсе не боится его. Цзи Чжосюй в душе стиснул зубы. Его отец имел поддержку 5 Чжань Хуани, и обычно ни одна влиятельная семья не могла стоять на одном ряду с ними. Неужели какой-то ничтожный клан Е все же сможет заполучить поддержку нескольких Чжань Хуани? Глава 587. Приглашение Чжань Хуани. Несмотря на то, что Цзи Чжосюй был наследником престола целого государства, однако все же у него не было возможности общаться с людьми высокого уровня, как Чжань Хуани, и все новости, которые он мог узнать, были лимитированными. Он только лишь знал, что в клане Е зародилось несколько талантов, которые стали учениками нескольких Чжань Хуани, но тем не менее он не знал, сколько же в клане Е было талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50, и не знал, какую же силу может задействовать Ечен. Ечен был человеком всего лишь на границах Шэнхай, и до этого, когда он прошел проверку на степень слияния с душой звезды, результат составил 0. На его взгляд, Ечен вообще не мог составить для него угрозу. Это был всего лишь только что переселенный в духовное направление Цзи Хуа клан, и его время прибытия здесь даже не достигло года, и они даже не успели глубоко пустить корни. Значит, какого рода сильная поддержка за их спиной может быть? Это всего лишь пустые угрозы. Очень хорошо, сегодняшние твои слова я все запомню. Цзи Чжосюй равнодушно хмыкнул. Несмотря на то, что в своих словах он открыто демонстрировал образовавшуюся вражду с Ечином, однако перед толпой людей не стал припирать его к стенке. На такого рода пиршестве, где присутствует много Чжань Хуани, он, конечно же, не будет делать такие дела, а иначе, если он потревожит воодушевленное настроение Чжань Хуани, то неважно по какой причине это случится, его отец-государь во всем будет винить его. Вокруг атмосфера стала немного сосредоточенной, а Лин Чен и Лин Сюй думали и не могли понять, почему его высочество наследник престола молча терпит эти оскорбления и не думает приносить проблем на голову Ечена. Ечен, этот мальчишка, был слишком уж наглым, что прямо-таки осмелился провоцировать авторитет императорского рода. Они думали про себя, как бы еще спровоцировать наследника престола. Именно в этот момент в недалеком месте раздалось несколько приятно удивленных голосов. «Третий братик, как ты тоже оказался здесь? Брат Ечен, никак не ожидал, что здесь тебя повстречаю». Услышав этот хорошо знакомый голос, Ечен поднял голову и увидел, что к нему подходит Епен, ему и Чилэй. «Брат, второй брат, брат Чилэй, вы тоже прибыли?» Ечен немного воодушевленно встал и вышел вперед поприветствовать. «Мы прибыли вместе с учителем». Епен немного улыбнулся и похлопал Ечена по плечу. «Высокопоставленный Цань Хуан и высокопоставленный Цу Хуан тоже прибыли?» Лин Юй увидел Епена, ему и Чилэй тоже сразу же встал, сложил руки в знак почтения и поприветствовал их. «Угу, они как раз беседуют с высокопоставленным Сюэ Хуаном». Немного кивнул головой Епен. Только что Епен, ему и Чилэй были окружены толпой аристократов и любезно вели с ними беседу, поэтому не заметили сидящего в углу Ечена, вплоть до того момента, пока ему ненароком увидел Ечена. Затем он взял с собой Епена и Чилэя и воодушевленно подошел. Увидев, что Ечен вместе с Епеном, ему и Чилэем вели беседу, находящиеся вдали аристократы шепотом обсуждали, кто эти несколько человек. «Ты не знаешь, это же только недавно принятые ученики Цань Хуана и Цу Хуана, и все они являются талантами наивысшей степени, со степенью слияния с душой звезды более 50. А что касается их происхождения, то Цань Хуан и Цу Хуан все это время хранят это в тайне. Таланты наивысшей степени со степенью слияния с душой звезды более 50, находящиеся рядом аристократы услышали эту новость, и у всех у них загорелись глаза. Степень слияния с душой звезды выше 50 говорит о том, что у них есть возможность прорваться до границ Чжань Хуан. Несомненно, Нужно будет наладить с ними хорошие отношения. Говорят, что до этого очень много аристократов хотели выдать своих дочерей замуж за Епена, ему и Чилия, однако они отказались. Цзи Чжосюй стоял в стороне, сморщил брови и наблюдал. Он знал Епена и ему, и также знал, что они были братьями Ечина, однако он никак не ожидал, что ученик Цухуана Чилой тоже был в очень хороших отношениях с Ечином. Сколько в конце концов вещей, которых он не знает о клане Е. Только лишь таким образом Ечен уже заполучил поддержку 2 Чжаньхуани, плюс еще Сюихуан, и получается 3 Чжаньхуана. Даже императорский род не осмелится так легко ими пренебрегать. Толпа сыновей богатых семей задумались. Трое талантов наивысшей степени со степенью слияния с душой звезды выше 50, и неожиданно все являются происхождением из клана Е. Это на самом деле очень изумительно. Слышали, сегодня на пир прибудут 13 Чжаньхуани, намного больше, чем в былые времена. Раньше на пир могли прибыть только лишь 4-5 Чжаньхуани. Действительно, это на самом деле большая редкость. Раньше Цаньхуан и Цухуан вообще не принимали участие в пирах, но сегодня тем не менее нарушили свою традицию. Говорят, еще несколько Чжаньхуани Судадао тоже прибудут, только лишь они сейчас в пути, и еще не доехали. Каждый Чжаньхуань был на уровне владыки, который превосходит любого государя. Обычно простые люди не могли их приглашать, и никто не ожидал, что сегодня на удивление прибудет 13 Чжаньхуаней. Такого рода поворот событий на самом деле никто не мог предположить. Говорят, среди них есть 2 Чжаньхуаней Судадао, также еще есть один очень мистический гость, и никто не знает, какое у него положение, он тоже прибудет сюда. Следуя за изменением времени у входа в главный зал становилось все больше и больше людей, которые заходили внутрь, однако банкетный зал был очень просторным, и мог вмещать в себя до нескольких тысяч человек, поэтому внутри зала по-прежнему не было ощущения тесноты. То и дело несколько человек воодушевленно подбегали к Чину, и здоровались с ним, и их отношение было очень почтительным. Глава рода, вы тоже здесь. Как хорошо, что получилось повстречаться с вами. Глава дворца, ученики Звездного дворца рады приветствовать главу дворца. Один за другим человек непрерывно подходили к Ечену и здоровались с ним. Ечен даже хотел это остановить, но просто не мог, ведь все же это было очень неожиданно. Он даже сам не ожидал, что неожиданно тут повстречает так много соплеменников и учеников. В этом году прибывших Чжаньхуани на пиршество на самом деле было особенно много, и они словно специально привезли вместе с собой своих учеников, а среди этих учеников большая часть были люди клана Я или люди Звездного дворца. Заранее никто не давал им никакого распоряжения, поэтому после того, как они видели Ечена, сразу же подходили поприветствовать его. «Вы идите по своим делам». Ечен беспомощно махал рукой и говорил этим людям клана Я и Звездного дворца расходятся. Ечен взглянул разок на Лин Юй, а Лин Юй только лишь горько улыбнулся. У него тоже не было выхода, и он отправил этих людей клана Я и учеников Звездного дворца стать учениками Чжаньхуани, которые, конечно же, были хорошо знакомы с Сюихуаном, а иначе если бы он отправил их к каким-то чужим Чжаньхуаням, то кто бы из тех Чжаньхуани придавал им значение? У этого поступка был непосредственный результат, и как только тут было организовано пиршество, те Чжаньхуани привезли своих учеников, а большая часть из них были люди клана Я и Звездного дворца. Причиной, почему сегодня так много Чжаньхуани решили принять участие в этом пире, как раз таки заключалось в этом. Очень многие Чжаньхуани хотели через Лин Юй повстречаться с кланом, из которого были их ученики, и это тоже было нормальным желанием. Поэтому в этом году очень много Чжаньхуани приняли приглашение участвовать в пире, ведь они все равно только лишь произвольно принимали участие в банкете. Кто эти люди? Глава дворца, что за штука этот Звездный дворец? Находящиеся рядом с Цзи Чжосюй сыновья богатых семей шепотом между собой обсуждали, затем они нашли повод и направились к тем аристократам, чтобы выяснить, в результате вернулись, и эта новость заставила их очень сильно напугаться. Только что эти люди, которые подходили приветствовать Ечена, один за другим были учениками Чжаньхуани, к тому же все они были талантами, со степенью слияния с душой звезды превышающей 50. Этих людей, у которых за спиной были учителя Чжаньхуани, уже превышало 7 Чжаньхуани. Толпа сыновей богатых семей сразу же по-другому начали смотреть на Ечена. Пусть даже если императорский род Цзи осмелится противостоять такого рода клану, что они люди своих родов все же не осмелятся, ведь за их спиной максимум стоит 1-2 чжаньхуаня, поддерживающие их. Подчиненный Цзи Чжосюй выяснил кое-какие новости и прошептал на ушко Цзи Чжосюй пару фраз, после чего его лицо начало постепенно изменяться. За спиной Ечина на самом деле стояла реальная сила, которую он себе даже не мог вообразить. Следуя за изменением времени, обстановка внутри банкетного зала начала становиться немного странной. Вокруг эти аристократы все были очень сильно взволнованы и испытывали трепет. Им было трудно поверить во все это, а когда они смотрели на спокойно сидевшего на стуле Ечина и не спеша попивающего чай, все они в сердце ощущали небольшое удушье. Что это в конце концов за клан? В нем неожиданно родилось так много талантов. Изначально Ечен вообще не хотел раскрывать так много, но никак не ожидал, что на этом собрании его ждет такого рода неожиданность. В последний период времени он все время был занят разного рода делами, и дел, которые он делал втайне, было очень мало. Однако эта аристократическая знать увидели только лишь верхушку айсберга клана Е, и даже не увидели 1/10 доли всей расстановки, поэтому ничего страшного. Я хочу поднять этот бокал в почтение за брата Ечина. Неожиданно, сидящий рядом Цзи Чжосюй поднял бокал и заговорил, а его выражение лица было немного неловким. В душе он очень долго боролся со своими мыслями, чувствовал себя неловко по отношению к Ечину и хотел попросить у него прощения, и он уже понял, что клан Е ни в коем случае нельзя задевать. Ечен то ли улыбнулся, то ли натянул улыбку, взглянул на Цзи Чжосюй, затем поднял бокал со своего стола и выпил вино залпом. Несмотря на то, что Цзи Хаосюй не извинился напрямую, но этот бокал вина все же говорил о том, что он хочет мирно разрешить этот конфликт. Пусть даже если это был императорский род духовного направления Цзи Хуа, но увидев, какая была спрятана поддержка за спиной Ечина, даже они невольно начинали относиться к клану Е очень осмотрительно. Лин Юй увидел, что Цзи Чжосюй добровольно выразил хорошие отношения к Ечину, и его грудная клетка сразу же наполнилась радостью. Лин Чен и Лин Сюй подлизывались к Цзи Чжосюй, и какая в этом польза? Если сравнить с Ечином, то Цзи Чжосюй был просто никем. К тому же, стоящие рядом с Цзи Чжосюем несколько человек, когда увидели, что Цзи Чжосюй по доброй воле пьет за Ечина, их выражение лиц стало разнообразным. В глазах Цзи Цзысюан промелькнуло удивление. Она никак не ожидала, что ее всегда гордый брат неожиданно склонит голову перед другим человеком. Какое же в конце концов происхождение было у этого Ечина? Она не знала ни начала, ни конца этого дела, поэтому невольно недоумевала. Каждый сын богатой семьи видел отношение Цзи Чжосюй к Ечину, и разве они не могли всего не понять? Каждый из них начал думать, как им следует наладить хорошие отношения с Ечином, и пусть даже если они не могут наладить хороших отношений, все равно должны остаться в дружеских отношениях и решить конфликт, который только что произошел. А что касается Лин Чена и Лин Сюй, то они были в замешательстве. Они вспомнили, как Ечен достал 6 выгравированных пригласительных билетов Чжаньхуани, и оказывается, причиной этому было то, что в клане Е было так много талантов, которые стали учениками Чжаньхуани. Именно поэтому Ечену получилось добыть так много выгравированных пригласительных билетов Чжаньхуани. Если так много Чжаньхуани будут поддерживать Лин Юй, то разве у них останется опора вроде Лин? Через некоторое время один надетый в доспехи стражник в спешке зашел. «Разрешите спросить, высокопоставленный Ечен, это какой из господ?» Тот стражник в доспехах очень вежливо спросил. «Я». Выражение лица Ечена было произвольным, затем он спросил. «Разрешите спросить, а по какому делу меня ищут?» «Высокопоставленный Ечен, в той стороне несколько чжаньхуани приглашают вас подойти». Тот одетый в доспехи стражник сразу же опустился на одно колено, сложил руки в знак почтения и сказал: «Пригласили несколько чжаньхуани». Рядом стоящая толпа людей из богатых семей в сердце ощутили холод. «Хорошо». Ечен взглянул на рядом стоящего Лин Юй и снова осмотрел всю толпу, затем немного улыбнулся и сказал: «Господа, извините, должен покинуть вас. Лин Юй, ты оставайся здесь, а если будет какое-то дело, то сразу же ищи меня». «Хорошо». Лин Юй немного кивнул головой. Глава 588. Быть на равном положении. Ечен вместе с тем стражником в доспехах подошел к той толпе культиваторов, которые вместе собрались и вели беседу. Обычно в кругу Чжаньхуани простому человеку было очень сложно войти, даже если это была аристократическая знать, которая обладала самой большой властью и могуществом в духовном направлении Цзыхуа, даже они не осмеливались беспокоить беседу Чжаньхуани, так как они вообще не были на одном уровне с Чжаньхуанями. У них вообще не было квалификации входить в такого рода круг. Увидев, что Ечен ушел, та толпа сыновей влиятельных семей обменивались растерянными взглядами. Ечен на такого рода банкете смог неожиданно получить добровольное приглашение Чжаньхуани. Если бы такого рода событие случилось с ними, то это несомненно было бы несравненной славой. Толпа сыновей влиятельных семей посмотрели на Лин Юй, который по-прежнему сидел на своем месте, и в этот момент они уже больше не считали тот момент, когда Ечен не позволил им сесть, невежливыми действием. «Брат Лин Юй, даже не знаю, помнишь ли ты меня, я из рода Ван, Ван Цинхао. Я помню, что когда мы были детьми, то вместе играли». Один сын влиятельной семьи и немного худощавого телосложения неожиданно заговорил, а на его лице была свободная улыбка, словно они уже очень хорошо знакомы с Лин Юй. «Ван Цинхао, брат Ван, ты уверен, что не ошибаешься?» Лин Юй немного приподнял брови и посмотрел на человека перед собой, затем то ли улыбаясь, то ли натягивая улыбку сказал. Он, конечно же, знал, кто был этот человек Ван Цинхао, и только то, что он сказал, что они в детстве игрались, тем не менее этого не было в памяти Лин Юй. Лин Юй отлично понимал, какие были намерения у Ван Цинхао, только лишь никак не ожидал, что этот человек ради того, чтобы наладить дружеские отношения, пойдет на такой шаг, поэтому в сердце был немного удивлен. Конечно же, я не перепутал, в те годы мы были очень близкими братьями с братом Лин Юй, но только на некоторый период времени я уехал из императорского города в другое духовное направление, а после того, как вернулся, жизнь нас немного разделила. Брат Лин Юй, чем выше ранг, тем хуже становится память, и то, что не помнит своего маленького братика, все же нормально, ха-ха. Выражение лица Ван Цинхао не изменилось, и он сказал со смехом. Толпа сыновей богатых семей, все с презрением посмотрели на Ван Цинхао. Он, опираясь на придуманную дружбу, говорил прямо, без стеснения. Этот мальчик с самого детства и до нынешнего дня всегда был в императорском городе, и даже не выходил за ворота императорского города, а еще говорит, что отправлялся в какое-то там другое духовное направление. Это прямо-таки врать без стеснения. Этот Ван Цинхао был определен будущим главой рода Ван, и в духовном направлении Цзыхуа род Ван занимал второе место среди влиятельных семей, к тому же у них был сформирован свой круг общения. В обычное время для Лин Юй войти в их круг было очень сложно, ведь обычно они не принимали чужаков, а только лишь принимали тех, у кого было больше всего шансов, что его выберут главой рода, а простые дети влиятельных семей никогда не могли к ним присоединиться. С положением Ван Цинхао, в обычное время Лин Юй было очень сложно даже поговорить с ним, не говоря уже о том, чтобы он стал с ним другом. Рядом стоял один молодой человек пухлого телосложения, и его глаза вращались в разные стороны. Он думал про себя, что хоть действия Ван Цинхао были немного бесстыжими, однако этот способ все же был эффективным. После этих мыслей тот пухлый молодой человек два раза покашлял и с искренним выражением лица вышел вперед и сказал: «Брат Лин Юй, ты еще не помнишь братика? Это же я, братик из рода Се, Се Лао Лю. Когда мы были маленькими, разве мы вместе не ходили на охоту?» Его манеры были очень естественными, словно он уже давно был знаком с Лин Юй. Уголки рта Лин Юй немного вытянулись. Все эти люди на самом деле бесстыжие, ведь он, начиная с детства, никогда не выходил на охоту. Не дожидаясь ответа Лин Юй, те окружающие сыновья влиятельных семей один за другим начали выходить вперед и подлизываться, а в тоне их речи была лесть. К тому же все они делали вид, будто были очень хорошо с ним знакомы. Лин Юй очень много лет прожил в императорском городе, и, конечно же, хорошо знал характер этих людей. Они всегда действовали согласно обстановке, и сегодня, если бы не Ечен, они вообще не подошли бы выразить свое дружеское отношение. До этого Лин Юй хотел подружиться с этими сыновьями влиятельных семей и отправлял людей, которые относили им подарки, домой, однако все равно он был отвергнут. Он никак не ожидал, что сегодня, на удивление, эти сыновья влиятельных семей по собственной инициативе подойдут к нему. Почему до этого они были надменными, а потом стали такими почтительными? Причиной всему этому был Ечен. Вспоминая те мучения, которым он подвергался, он думал, что сегодня наконец может воспрянуть духом. То, что он начал следовать за Еченом, было самым правильным решением в его жизни. Толпа сыновей влиятельных семей столпились рядом с Лин Юй, а Лин Чен и Лин Сюй, которые были с Лин Юй из одного рода Лин, наоборот, отдалились. В их глазах мелькали злобные лучи. Какого рода способности есть у этого мальчишки Лин Юй? Ему всего лишь повезло, что он познакомился с Еченом и неожиданно с одного раза вскарабкался выше их голов. Лин Чен и Лин Сюй не хотели мириться с этим. Сейчас Лин Юй, цепляясь за дружбу с Еченом, смог возвыситься, и еще у него была поддержка Сюй Хуана, значит, скорее всего, он будет будущим главой рода. Их отношения с Лин Юй были очень плохими. Если на самом деле позволить Лин Юй стать главой рода, то скорее всего их ждет очень много горя, которого они себе даже не могут вообразить. Цзи Цзы Сюань была изумлена. Эта компания сыновей влиятельных семей даже к ней не проявляла такого рода любезности. Что с ними произошло? Лин Юй, я за тебя хочу выпить этот бокал. Цзи Чжо Сюй тоже сам поднял бокал вина. Большое спасибо, ваше высочество, наследник престола. Лин Юй немного улыбнулся и тоже поднял бокал вина, запрокинул голову и выпил до дна. В сердце его переполняли разнообразные чувства, ведь год назад он даже не мог себе представить, что наступит день, и его высочество наследник престола духовного направления Цзы Хуа лично поднимет бокал вина в честь него. Цзи Цзы Сюань просто онемела. Ее брат выпил за здоровье того Ечина, это еще ладно, но он на удивление также поднял бокал вина за Лин Юй. Этот мир меняется слишком уж с быстрой скоростью. Согласно тому, что она знала, Лин Юй в настоящее время был всего лишь 3 наследником рода Лин, и она все же не могла догадаться о причине всего происходящего. Несмотря на то, что Цзи Цзы Сюнь нельзя сравнивать с красотой Дань Тай Лин, Али, Би Лин, однако она все же несомненно выделяется из толпы, со своими нежными чертами лица. В обычные дни ее преследует толпа людей, однако сегодня она повстречалась с безлюдьем, словно Лин Юй стал красавицей, которая была намного привлекательнее ее. Лин Юй с совершенно спокойным видом отвечал людям в этой компании людей, и несмотря на то, что внешне он был очень спокоен, однако в сердце у него бушевали воодушевленные волны. Разве он когда-нибудь мечтал провести день, так как сегодня? Смотря на рядом сидящую Цзи Цзы Сюань, он думал, что когда они были маленькими, то он издалека видел лицо Цзи Цзы Сюань, и он тайно мечтал, что хочет взять ее в жены. Однако, когда он вырос, то стал становиться все более реалистичней и понимал, что разница между их положениями слишком уж большая. В реальности все мечты человека разрываются в пух и прах, и Лин Юй стал вольным человеком и больше не стал строить никакие мечты по отношению к Цзи Цзы Сюань. Каждый день он беспокоился, что его выгонят из рода Лин, что он останется один, и ему ни на кого будет опереться, и в итоге он не достигнет ничего на протяжении всей своей жизни. Несмотря на то, что он больше не придерживался этих желаний, которые невозможно будет осуществить, однако в глубине души все же была сильная воля, которую невозможно стереть. В конечном счете настал сегодняшний день, и он вместе с наследником престола и дочерью императора сидел за одним столом, а толпа сыновей влиятельным семей осыпали его комплиментами. Сидя здесь, он полностью ликвидировал прежние обиды, однако Лин Юй вовсе не чувствовал себя удовлетворенным. Он наконец понял, что целью в жизни человека вовсе не является сидеть вместе с этими людьми за одним столом, а он хотел гораздо большего. Ознакомившись с структурой Ечина, его осознание стало более глубоким, и он знал, что его прежние планы были слишком уж маленькими. В самой передней части банкетного зала, привлекая всеобщее внимание, 11 Чжань Хуаня и еще Цзи Хаотянь сидели на роскошных стульях и о чем-то беседовали. Было еще 2 Чжань Хуана, которые не прибыли на банкет. Стражник в доспехах проводил Ечина, и Ечен подошел в эту сторону. Сюй Хуан увидел Ечина и со спокойным выражением лица, но с редкой небольшой улыбкой в глазах указал на пустой стул и сказал: «Садись». Ечен спокойно сел на этот стул, и остальные Чжань Хуани не выражали своего недовольства и выглядели очень свободно. Такого рода ситуация вызвала холод на сердцах тех людей, которые наблюдали издалека. Эти Чжань Хуани разрешили Ечину быть с ними на равном уровне. Это Цань Хуан, это Цу Хуан, это Сюан Хуан и еще Да Хуан, Му Хуан. Сюй Хуан представлял одного за другим Чжань Хуана Ечину. 10 Чжань Хуни, они могли свободно сжать ци на своих телах, и были словно простые люди. Даже на теле Сюй Хуана не ощущалось хоть немного ледяной ци. Несмотря на то, что они выглядели молодыми людьми, и на внешность были среднего возраста, однако на самом деле они уже прожили более 100 лет, а кто-то даже более 200-300 лет. Те, кто смогли получить титул Чжаньхуана, все были несравненно сильными культиваторами. Еченна смотрел лица этих Чжаньхуаней и хорошенько запомнил их. Среди 11 Чжаньхуаней было 8 Чжаньхуни, которые приняли в ученики людей из клана Я или же Звездного дворца, и только лишь Сюаньхуан, Даохуан и Мухуан не взяли себе учеников из клана Я и Звездного дворца. Ечен, как ты смотришь на то, чтобы обсудить с тобой одно дело? Я слышал, что в клане Я поколение талантов сменяется талантами, а мои подчиненные все всегда не соответствовали всем требованиям ученика. Как ты смотришь? Сюаньхуан немного улыбнулся и невольно покраснел от стыда. Будучи культиватором на границах, Чжаньхуан обращаться с просьбой к одному младшему поколению все же было неловко. Я все еще непрерывно переселяю своих соплеменников клана Е с материка Дундалу, и в настоящее время еще даже не переселил 1/10 часть своих людей. Если среди переселенных мной людей будут таланты со степенью слияния с душой звезды превышающей 50, я несомненно подарю их высокопоставленному Сюаньхуану. Улыбаясь, говорил Ечен. Он несомненно не станет говорить людям о том, что его душа может продвигать степень слияния с душой звезды других людей. Сколько еще соплеменников ты не перевез? Сюаньхуан был немного удивлен. Согласно тому, что он знает, Ечен в священном городе густых облаков уже разместил очень много соплеменников. Как в его месте жительства может быть так много людей? У меня всего лишь более 3000 соплеменников, однако людей, которые следуют за мной, их численность достигает несколько миллионов. А что касается простого народа, то их численность достигает более 100 миллионов. Со вздохом говорил Ечен. На материке Дундалу сейчас свирепствуют духовные звери, и простой народ находится в очень опасном положении, поэтому скольких я смогу спасти, стольких и спасу. Толпа культиваторов на границах Чжаньхуан обменивались растерянными взглядами. У Ечена все же был неплохой характер, и он даже после того, как вступил на материк Тяньюань, не забывал о своих соплеменниках, и даже о том, что нужно спасти простой народ. Если бы количество людей было небольшим, то они все же могли бы помочь переселить несколько сотен человек, ведь у них есть на это разрешение суда Дао. Однако Ечен неожиданно хочет переселить несколько сотен тысяч, даже несколько миллионов человек, и они не могут ему в этом помочь. Ведь все же на материке Тяньюань ресурсы были в очень ограниченном количестве. Каждый из нас может помочь тебе переселить несколько сотен человек, но больше мы уже бессильны, сказал Даохуан. Господа, высокопоставленные Чжаньхуани хотят помочь, мальчик очень благодарен вам, сколько будет возможно переселить, столько и переселите. Ечен тут же поспешил выразить свою благодарность. Пусть даже если они переселят несколько сотен человек, все равно это уже будет экономия нескольких миллиардов монет золота инь, и хоть немного облегчит давление на него. Несмотря на то, что большая часть Чжаньхуани были очень богатыми, однако, когда они только начинают, у них имеются активы в более сотню миллиардов монет золота инь, однако для их культивирования требуется тратить большое количество денег. Для того, чтобы они свободно закупили для себя разного рода вещи, требуется несколько миллиардов монет золота инь, и еще им нужно вскармливать учеников, и т.п. То есть в области денег они вообще не чувствуют полного достатка. А что касается настоящего достатка, то он поступает от каждого военного отдела Чжаньхуана. Если Чжаньхуан вступает в военный отдел, то военный отдел будет растрачивать большое количество ресурсов, чтобы вскормить его, и даже если экономика будет в недостатке, однако они все же могут свободно растрачивать ресурсы. Из более 130 чжаньхуаней, вступивших в военные отделы, было примерно более 90, назначенные на должность в суд Дао было более 20, и те, кто был сам по себе, было примерно 20. Сегодня среди 11 чжаньхуаней 5 были сами по себе, 4 из них были из военных отелов, а 2 были из суда Дао. Среди них 5 чжаньхуаней поддерживали Цзи Хаотина. Глава 589. Засватать девушку. Цзи Хаотянь сидел в стороне, и в сердце у него было сурово. Среди находящихся чжаньхуаней каждый принял людей клана Е к себе в ученики. Это на самом деле было своего рода изумительным событием. Обычно отношения учителя и ученика были очень крепкими, а у него отношения были налажены только лишь благодаря его богатству, однако у других людей все же были отношения учителя и ученика. Если Ечен захочет стать государем духовного направления Цзыхуа, то, пожалуй, сможет заполучить поддержку намного больше, чем у него. Ечен, несомненно, был одной огромной угрозой, но, к счастью, кажется, пока у Ечена нет никаких мыслей побороться за место государя. Но все же это очень сложно предугадать, ведь мысли людей очень изменчивы. Если получится взять этот большой корабль Ечена и связать его с собой. Ечен молодой и перспективный, в клане Е таланты сменяются талантами, это на самом деле дело, которому можно позавидовать. У меня есть одно предложение, моя прекрасная дочь Цзи Цзысюань, сейчас в расцвете лет, и если она сможет выйти замуж за Ечена, и между двумя людьми образуется союз, не знаю, как на это смотрит господа Чжань Хуань и Ечен. Цзи Хаотянь 100 раз все обдумал, а потом добродушно улыбаясь сказал. Его взор осмотрел толпу Чжань Хуани, а потом он посмотрел на Ечена. Цзи Хаотянь понимал, какая была ценность породниться с кланом Е. Если Цзи Цзысюань выйдет замуж за Ечена, то для императорского рода духовного направления Цзыхуа это несомненно принесет только выгоду и никакого вреда. Я видел дочь государя Цзи Цзысюань, на самом деле необычная красавица, с хорошим характером. Если можно будет успешно построить ее судьбу, думаю, это можно будет считать хорошим делом. Сидящий рядом Цань Хуан расхохотался и сказал, «Государь хочет отдать Цзи Цзысюань замуж за Ечена». Как только Цхи Хаотянь сказал эти слова, то эта новость начала словно по ветру распространяться. Государь хочет выдать свою дочь замуж, и неожиданно никто не пришел к ним свататься, а это была инициатива самого государя. Это на самом деле небывалое дело. Несколько влиятельных людей больших богатых семей невольно ругались про себя, думая, что государь был хитрым лисом. Они когда-то уже подумали о том, чтобы отдать своих дочерей замуж за Ечена, но только неожиданно Цзи Хаотянь первым сделал шаг вперед. Толпа сыновей влиятельных семей на самом деле очень сильно завидовали Ечену, ведь Цзи Цзысюань на самом деле была для большинства людей среди них возлюбленной в мечтах. Неизвестно, как много людей приходили к Цзи Хаотяню свататься, но Цзи Хаотянь никогда не соглашался, однако никто не ожидал, что сегодня на удивление Цзи Хаотянь добровольно захочет выдать замуж Цзи Цзысюань за Ечена. Клан Е ведь только недавно переселился на материк Тяньюань, сколько всего времени прошло, не слишком уж у них быстрая скорость возвышения, такой небольшой промежуток времени. Никакая влиятельная семья не осмелится презирать клан Е. Несмотря на то, что в клане Е еще не родился никакой Чжань Хуан, однако среди соплеменников было очень много талантов, и их количество просто невозможно себе вообразить. Даже сложно предположить, какое у них в будущем будет влияние. Наследник престола Цзи Чжосюй вспомнил, как только что под подстрекательством толпы сыновей влиятельных семей, неожиданно чуть ли не рассорился с Еченом. Это на самом деле был неумный поступок. Он озлобленным и пристальным взглядом посмотрел на Лин Чина и Лин Сюй, и думал, что все это было виной этих двоих парней. К счастью, дело не дошло до непоправимой степени. А что касается Цзи Цзысюань, то, когда она услышала эту новость, сразу же раскраснелась в лице и стала очень смущенной. В конце концов, она только один раз виделась с Еченом, а отец-государь неожиданно уже хочет ее выдать замуж за незнакомца. Лин Чен и Лин Сюй ощутили злобный взгляд наследника престола, и в сердце ощутили холод, затем опустили голову, и больше не произносили и слова. А что касается Лин Юй, то несмотря на то, что у него когда-то были мечты о дочери государя, однако он знал, что ему быть вместе с Цзи Цзысюань просто невозможно. Если Ечен возьмет в жены Цзи Цзысюань, то его положение в духовном направлении Цзыхуа укрепится, а он в любом случае будет следовать за Еченом. Толпа Чжань Хуани улыбались и выражали свою поддержку по этому вопросу. «Ечен, а какое у тебя на этот счет мнение?» Сюй Хуан посмотрел на Ечена и спросил. «Господа высокопоставленные Чжань Хуани, государь, это дело, пожалуй, немного неподобающее, мальчик уже женат». Ечен сложил руки в знак почтения и сказал, а его отношение было очень вежливым, и тон речи очень решительным. «Ха-ха, полагаешь, что это какое-то невозможное дело? В суде да нет установлений, что нельзя брать в жены вторую жену». Сухуан махал рукой, и не принимая всерьез слова Ечена говорил, «Верно, с твоим положением главы клана Е разве можно иметь только одну жену?» Ечен покачал головой и сказал, «Ечен выражает свою благодарность высокопоставленным господам Чжань Хуаням, но до того, как мои несколько жен не дадут разрешения, я не могу снова жениться. К тому же приказывать дочери императора выходить замуж за нижестоящего, и еще стать моей наложницей, с положением дочери государя это несомненно неподобающе. Если дочь государя выходит замуж, то она несомненно должна быть главной женой, сказал сидевший в стороне Мухуан. Он был одним из покровителей Цзи Хаотина. Если Цзи Цзы Сюань станет наложницей, то тогда какой смысл в этой свадьбе? Насколько мне известно, в обычное время словно рядом с тобой нет никакой жены, сказал Сюэ Хуан. Этот вопрос он уже давно задавал Лин Юй, но только лишь Лин Юй точно об этом ничего не знал, так как Лин Юй в обычное время тоже никогда не видел рядом с Еченом женщину. Мои две жены после проверки на степень слияния с душой звезды по отдельности направились в военный отдел Звездного моря и военный отдел Шэнь Юань, откровенно говорил Ечен. Он уже сам для себя решил, что Али и Дань Тай Лин были его женами, а что касается Билин, то она находилась в бессознательном состоянии внутри драгоценной жемчужины Михуань, а Роуар исчезла без следа, поэтому он не стал о них упоминать. У всех его любимых когда-то уже была объедена общая судьба, и они вместе проходили через жизнь и смерть, и разве он может взять в жену дочь государя, которую видел всего лишь один раз? А, неужели две жены Ечина являются далеко превосходящими талантами? Немного удивленно спросил Сюэ Хуан. У них у обоих степень слияния с душой звезды превышает 70. Ечен немного кивнул головой и спокойно говорил. Две жены со степенью слияния с душой звезды превышающей 70. Все сидящие испугались, и толпа Чжань Хуани обменивались растерянными взглядами, а выражение их лиц было взволнованным. Они были Чжань Хуанями, и среди них самая высокая степень слияния с душой звезды была у Сюань Хуана, и то она достигала всего лишь 59. Они все же понимали, какого рода талант может быть со степенью слияния с душой звезды равной выше 70. Такого рода люди культивируют так просто, словно пьют воду. Другим людям, для того, чтобы докультивировать до границ Чжань Хуан требуется более 100 лет, а такого рода талантам наивысшей степени возможно понадобится всего лишь более 10 лет, а может даже и несколько лет. У двоих жен Ечина степень слияния с душой звезды превышает 70, и если дочь государя выйдет замуж за Ечина, разве она сможет стать главной женой? Это невозможно. Пусть даже если она захочет выйти за него замуж, но для начала нужно будет спросить разрешение у других двоих жен, и только потом решать.